Глава 9. Почти всю ночь Элизабет провела в комнате сестры и наутро, к счастью, смогла сообщить хорошие новости горничной, которую мистер Бингли послал справиться о состоянии больной. Она попросила отправить к матери в Лонгборн записку с просьбой навестить Джейн и самой составить мнение о ее состоянии. Посыльного снарядили без промедления, однако на пути тот повстречал толпу недавно откопавшихся зомби, и исход этой встречи, как и следовало ожидать, был весьма плачевным. Второй посыльный оказался более удачлив, и переданная им просьба была столь же быстро исполнена. Мисс Беннет в сопровождении двух своих младших дочерей и их боевых волков приехала в Незерфилд вскоре после завтрака. Если бы у Джейн проявились хоть малейшие симптомы неведомого недуга, миссис Беннет была бы крайне опечалена, но поскольку она убедилась, что болезнь Джейн не представляет опасности, то не желала дочери быстрее пойти на поправку. Ведь выздороветь означало покинуть Незерфилд, поэтому она и слушать не стала просьб Джейн отвезти ее домой, но, впрочем, прибывший следом аптекарь это тоже решительно отсоветовал. При встрече с ним Бингли выразил надежду, что мисс Беннет не застала дочь в худшем состоянии, чем она ожидала. «Увы, сэр», — отвечала она так больна, что ее нельзя везти домой. Мистер Джонс сказал, что об этом и думать не следует. Придется нам еще немного злоупотребить вашей добротой». «Отвезти домой?» — вскричал Бингли. «Это решительно нельзя делать». Мисс Беннет не поскупилась на благодарности. «Уверена», — добавила она, — «что если бы у Джейн не было таких добрых друзей, я даже и не знаю, что с ней стало. Ведь она так больна и терпит ужасные страдания, хоть терпения ей и не занимать. И за это, полагаю, нам нужно поблагодарить мастера Лю, в обучении у которого она провела много месяцев». «Могу ли я надеяться свести знакомство с этим джентльменом в Хартфордшире?» – спросил Бингли. «Не думаю», – ответила она, – «поскольку он никогда не покидал стен монастыря Шаолинь в провинции Хамэнь. Именно там наши девочки провели так много времени, учась терпеливо сносить самые различные неудобства». «Можно ли спросить, какого рода были эти неудобства?» «Разумеется», — ответила Элизабет, — «хотя я предпочла бы не рассказывать, а показывать». «Лиззи», — воскликнула ее мать, — «помни, где ты находишься, и не вздумай выкинуть тут один из своих безумных трюков, которые ты привыкла проделать дома». «Я и не догадывался о подобных свойствах вашего характера», — сказал Бингли. «Мой характер не имеет значения», — ответила Элизабет, — «а вот характеры других весьма занимают. За ними я могу наблюдать часами». «В деревенском обществе», — сказал Дарси, — «едва ли найдется много объектов для подобного наблюдения. Круг общения тут невелик, да и меняется редко». «Да разве что провинцию заполняют столичные зомби». «Право же!» — воскликнула миссис Беннет, уязвленная его словами о деревенском обществе. «Уверяю, у нас тут бывает не менее оживленно, чем в Лондоне». Все изрядно удивились, а Дарси, лишь глянув на нее, отвернулся, не сказав ни слова. Миссис Беннет, вообразив, что разбила его на голову, продолжила праздновать победу. «Не вижу, чем Лондон так уж привлекательная сельской местности, в особенности с тех пор, как его обнесли стеной. Пусть эта крепость и изобилует магазинами, но все же это крепость, пребывание в которой вряд ли пойдет на пользу даме с расстроенными нервами. В провинции куда как приятнее, не так ли, мистер Бингли?» «Всякий раз я проезжаю в провинцию», — отвечал тот, — «то не желаю покидать ее, но, возвращаясь в столицу, испытываю то же самое. Везде найдутся свои преимущества касательно и неведомого недуга, и всего прочего. И хотя в столице я нахожусь в большей безопасности, в моем нынешнем окружении я чувствую себя гораздо счастливее. И, несомненно, причиной тому ваш счастливый характер. Однако этот джентльмен», — миссис Беннет покосилась на Дарси, — «кажется невысокого мнения о сельском обществе». «Право, мама, вы заблуждаетесь», — сказала Элизабет, краснея из-за поведения матери. «Вы вовсе не так поняли мистера Дарси. Он лишь хотел сказать, что в сельском обществе не встретишь такого людского разнообразия, как в столице. И согласитесь, это справедливое замечание. Но я думаю, и мистер Дарси согласится с тем, что по нынешним временам жить в деревне куда как приятнее, поскольку кладбищ здесь гораздо меньше». «Разумеется, моя милая, но что до людского разнообразия, так, полагаю, вряд ли в другой округе общества будет побольше нашего. Мы получаем приглашение к обеду от 24 семейств. Впрочем, уже, думаю, 23. Упокой, Господь, душу несчастной миссис Лонг». Дарси лишь улыбнулся, и последовавшая пауза заставила Элизабет трепетать. Ей хотелось сказать что-нибудь, но слова не шли на ум, и миссис Беннет наконец снова принялась повторять, как она благодарна мистеру Бингли за ее доброту к Джейн и извиняться за то, что им приходится терпеть у себя еще и Лиззи. Мистер Бингли ответил ей с неподдельной любезностью и таким образом принудил к любезности и свою младшую сестру, которая произнесла приличествующие случаю слова. Проделала она это без особого радушия, но миссис Беннет осталась в восторге и вскоре попросила, чтобы подали коляску. Тотчас же, как по сигналу, вперед выступили две ее младшие дочери. Девицы шептались между собой на протяжении всего визита, и, наконец, самая младшая осмелилась напомнить мистеру Бингли, что еще по приезде он обещал устроить в Незерфилде бал. 15-летняя Лидия была высокой, крепко сбитой и румяной девицей очень оживленного нрава. В боевых искусствах она была столь же убийственно хороша, как и Лиззи, хотя и не столь умна, и сразила первую в своей жизни неприличность в весьма примечательном возрасте 7,5 лет. Поэтому у нее хватило духу заговорить с мистером Бингли о бале и без обиняков напомнить ему о данном обещании, добавив при этом, что если он не сдержит слово, то это будет самым нечестным на свете поступком. То, как Бингли отразил эту внезапную атаку, было усладой для слуха их матери. «Уверяю вас, я готов сдержать свое слово, и как только ваша сестра поправится, вы сами, если этого желаете, назовете дату бала. Ведь вам же не захочется танцевать, пока вашей сестре не здоровится». Лидию это полностью устраивало. «Да, лучше дождемся, пока Джейн выздоровеет. И к тому времени капитан Картер наверняка снова будет в Мэритоне. А после вашего бала, — прибавила она, — я упрошу офицеров тоже устроить бал. Непременно скажу полковнику Форестеру, что отказываться будет просто нечестно». На этом миссис Беннет и ее дочери распрощались, и Элизабет сразу же вернулась к Джейн, оставив двух дам и мистера Дарси осуждать поведение ее родни и ее саму. Впрочем, от мистера Дарси порицания Элизабет она так и не добилась, несмотря на все едкие замечания мисс Бингли по поводу прекрасных глаз.